Как приятно братьям и сестрам этот вечер разделить вместе над размышлением Слова Его. И сегодня мне очень хочется поговорить с вами о том, что Бог, Он есть наш Бог устройства и порядка. Аминь. Ну, на примере хочу разобрать об израильском народе. Как Бог все четко контролировал и устроял в этом народе. Вспомните, когда с помощью Моисея, да, Господь вывел израильский народ из Египта. И первое время странствования ихнего в народе был что? Был ропот. Они уже начали недовольствовать тем, что они где-то недоедают, где-то им жарко, и вообще они всецело не понимают, куда их ведет Моисей. Народ был многочисленный, народ был большой. Вы просто представьте себе, встать такое огромное количество людей, они просто куда-то идут. Кому-то это не нравится, кого-то Моисей не устраивает, кого-то он или раздражает, или еще что-то. Кто-то пытается всех успокоить, братья и сестры, успокойтесь, все будет хорошо, это Бог нам обещал. И когда они уже дошли до горы Синай, на горе Синай Бог уже постановил для них порядок. Но вспомните до того момента, пока еще народ не доходил до этой горы, был такое племя, как Амалек, амалекитяне, помните? И случалось так, что пока народ Божий шел, Амалек сзади подбегал и нападал на народ. А кто шел сзади? Может быть, пожилые, дети, мамы, ну, какие-нибудь ропотники, которые, о чем мы сейчас должны идти? Это, представляете, всем станом они стали, остановились. Кто-то кушать варит, кто-то еще что-то делает. А тут Моисей говорит, идем. Кто-то ропщет, я сейчас не хочу идти, я еще там то не доварил, то не сделал, то не доделал. Я не хочу сейчас прямо сейчас встать и прямо сейчас идти. Я немножко подожду. Невозможно послушные, это я предполагаю. Все станом шли за Моисеем, а те, кто были сзади, это, ну, как бы слабее, да, женщины, кто постарше. И Амалек их наказывал. Моисей говорил, видите, что происходит? Будьте послушны, давайте мы будем все вместе, мы будем единым организмом. Когда нужно идти, вы, пожалуйста, встаньте, оставьте все свои дела и, пожалуйста, идите. Но мы прекрасно понимаем, что все равно в народе были те, кто роптали, были недовольники, недовольствовались, и то нам не так, и то мы не хотим. Мы хотим все-таки вернуться в Египет, кушать чеснок, лук, репчатый лук, как написано, да? И вот приходит народ к горе Синай. Бог говорит, Моисей, поднимись, я тебе укажу, как дальше нужно идти, служить и что необходимо делать. И когда Моисей поднялся на гору, Бог уже начал показывать правила, устанавливать, как народ и что должен делать. Бог на горе Синай дал Моисею повеление сделать... Помните, что? Кто помнит, что нужно было сделать? Что-что? Черту провести, да, хорошо. Когда уже Моисей поднялся, что нужно было сделать? И Бог говорит, я буду в этом месте с вами. Осветитесь. Скрижали тоже давал, да. Это был скиния. Нужно было построить скинию. И Бог говорит, что я буду в этом месте. Бог дал четкую инструкцию Моисею, как нужно ее строить. И Бог говорит, я буду с вами в этом месте, но ты сделай так, так и так. Я хочу немножко, кто вообще задумал о скинии, когда мы читаем эти местописания, мы зачастую часто пропускаем, да, столько-то локтей там нужно отмерить того, столько того. Лично я скажу до определенного момента, оно как-то у меня так вот поверхностно все читалось. Но когда я начал это все думаться, когда это я начал вникать туда, что и как Бог, какой порядок устроял и устанавливал для своего избранного народа, здесь очень большие глубины. Я хочу, чтобы вы посмотрели на картинку, это устройство скинии. Мы быстренько, я хочу показать, что там было. Вот это точечками обозначено, это был двор скинии. Были установлены столбы, на эти столбы были повешены, мы помним, покрывала. При входе в скинию был медный жертвенник установлен. Далее медного жертвенника была установлена умывальница, где священники омывали руки. Дальше уже было построено святое. При входе в святое с левой стороны стоял семисвечник, минора. С правой стороны стоял стол хлебов предложения. Дальше стоял золотой жертвенник. И уже дальше, как называлось, святое святых, в котором находился ковчег. И вот к чему я хочу вам показать эту картинку. Примерно длина этой скинии была 45-50 метров. Там примерно было 60 столбов, они были примерно 2,5 метра каждый. И, естественно, очень много ткани, которые нужно было все это закрыть. Мы прекрасно помним, когда все это было построено, просто представьте себе, очень большой стан народа, стоит скиния, это нужно все было построить. Когда вставал столб, и Бог говорил уже, народ мой, идите, что нужно было делать? Ее нужно было собрать. Они ее не оставляли на месте, они не носили только там ковчег, они все это собирали. И вы представьте, какой это был труд. До горы народ был такой, простите за такое слово, как бы расхлябанный. Кто-то, я не хочу идти, я хочу идти, тот сзади идет, тот идет спереди, тот слева, тот справа. И вот такое вот какое-то хаотическое было шествие народа. Но когда уже дошли до горы Синай, Моисей, Бог ему так положил на сердце, открыл ему, установил четкий порядок. Чуть-чуть дальше сейчас я буду это затрагивать, я хочу прочесть, чтобы вы не видели, что я свое что-то тут додумал или придумал. Это я хочу сослаться, книга чисел, 10 глава, с 14 стиха. «Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных, по ополчениям их, над ополчением их Наасона, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хилона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мирарины, носящие скинию». Дальше перечисляется, было поднято следующее знамя, третье и четвертое знамя. Когда я это читал, ну, мне, честно, очень было это неинтересно. Я думал, Господи, когда это побыстрее пролистать, кто там встал, какие сыны, кто там с какого колена. Думаю, ну, это, ну, Господи, прости, но это очень неинтересно. Было для меня. А Бог говорит, это святое, я нахожусь в этом месте. Я вам буду давать повеление в этом месте. Вы будете сюда приносить жертвы и будете очищаться. Это для вас святое. И теперь не будет такого хождения, кто-то захотел пойти, а кто-то не захотел пойти. Когда встанет столб огненный, да, или это знак, что пора идти. И смотрите, какой Бог четкий порядок устрояет для скинии. Было Богом предназначено, что за все святые вещи, это за сам ковчег, за умывальницу, за столы, будут отвечать сыны Каафовы. Они это все должны были носить на плечах. Нельзя это было вести ни на вазу, ни на валу. Это нужно было нести все на руках. А вот столбы и покрывало, было установлено, что за это отвечают сыны Гирсона и Мирарины сыны. Им были даны валы, им были даны телеги, чтобы это все перевозить. И посмотрите теперь, обратите внимание, вот я прочитал, и во-первых было поднято знамя. Вот наш стан. Сейчас еще пока следующую картинку не нужно. Смотрите, в середине находится скиния. И Бог говорит, теперь со всех сторон 12 колен, помните было, да? Будет разбито 4 стана по 3 колена, чтобы скиния со всех сторон была защищена. Потому что мы понимаем, в какой местности находимся. Вокруг нас находится этот Амалек. Он может любое время на нас напасть. Пока мы шли до горы Синай, он не раз на нас нападал. И посмотрите, какие жертвы мы потерпели. Побили тех, убили тех, забрали то или иное. Но теперь устанавливается четкий порядок. И написано, во-первых, когда нужно будет времени уже шествовать. Господь говорит, я определяю это время. Не ты, Моисей, не ты, народ, когда там устал, когда тебе хочется идти. Господь говорит, я определяю время, когда нужно идти дальше. Вот поднимается столб, и поднимается первое знамя. Когда поднимается первое знамя, это всего лишь на это знамя реагирует первый стан, в который входит колено Иудина, Иссахара и Завулона. Они знают, это знамя для них. Все остальные сидят, так как варили борщи, как там играли, общались. У них как жизнь там происходила, так дальше и происходит. Это знак был для первых трех колен. Все люди, которые принадлежали колену Иуды, Иссахара, Завулона, знали, что нам пора собираться. Все, мы собираем наши палатки, мы собираем вещи, мы сейчас будем идти, Бог нам сказал идти дальше. И в это время сыны Герсона и Мерари сворачивали скинию. Они снимали покрывало и собирали столбы. Они все это погрузили на телеги и на валов и двинулись за Божьим столбом. Все остальные в это время находятся на местах. Потом поднимается второе знамя. Когда поднимается второе знамя, это знают сыны Рувима, Симеона и Гада. Вот они слева. Они тоже начинают собирать свои палатки. И в это время сыны Каафовы начинают брать святые предметы. Это все, это ковчег, это столы, минору и все, что всю святыню. Грузят себе на плечи и также выдвигаются. И также начинается следующий зов, и только после каждого зова собиралось свое колено. И посмотрите, насколько было все организовано. Первое знамя поднялось, встало, первых три стана, шли вперед, собрали скинию, подобрали подходящее место, и когда столб огонь останавливался, все понимали, здесь мы будем разбивать стан свой. Устанавливали быстро столбы, натягивали быстро полотна, чтобы подготовить, чтобы занесли все священные предметы. А теперь давайте немножко как-то вникнем. Смотрите, я не знаю на самом деле, сколько там было людей, Сергей Ильич, вы подскажете, сколько примерно, говорят, было израильтян путешествующих, там, до 3 миллионов или сколько их там? Сколько? Ну вот будем, грубо говоря, около миллиона. Представляете, это полугорода Харькова, просто встало и пошло. Вот все разбились вокруг скинии. И вот возьмем, например, первые, которые должны были выдвигаться, и к ним крайние, там, соседние стан. И вот они вместе сидят, общаются, может быть, во что-то играют, или что-то обсуждают, или там вместе суп решили сварить, и тому подобное. И тут поднимается знамя. Мы понимаем, что первых три колена должны встать и готовиться, собирать свои палатки, собирать свои супы, борщи, свои казанки, потому что мы сейчас уходим. А тут с соседнего стана сидят, ну это ж твоя очередь, я в принципе еще посижу, у меня еще есть время есть. Они могли негодовать, а почему я сейчас должен идти, а ты нет, а что ты сейчас сидишь, а что я должен сейчас идти, я в принципе тоже сейчас еще не поел, да, могло возникать какие-то такие вот моменты. Но мы в Священном Писании в момент ходьбы такого не видим. Было Богом четко установлены правила через Моисея, и все колена их строго и четко придерживались. Теперь, когда Амалек пытался подойти к ним, видел, что все края защищены. Слабые люди находятся в середине стана, в середине, потому что сильные идут спереди, по бокам и сзади. Теперь тяжело на них напасть и что-то отнять. Зачастую сегодня и так у нас в церкви. Над нами поставлены старшие. Что-то говорят тебе сделать вот так, либо иначе, а я говорю, а зачем? Мне сейчас это неудобно, мне сейчас это неловко, сейчас это делать я не хочу, с тобой я не согласен, Моисей, это делать. Но Бог таким людям, как Моисей, дает четкое руководство, кто и за кем и как должен идти. Это Божий порядок сегодня для нас в нашей жизни. Когда мы смотрим на вот этот вот пример четкого руководства скинии, мы понимаем, что это ничего не поменяло сегодня и в нашей жизни. Сегодня у нас установлены, кто первый идет, кто идет следующий, кто несет то или иное. Сегодня это Богом у нас установлено. Только мы должны быть сегодня какими? Послушными. Мы должны внимать, мы должны видеть, когда знамя поднимается, и быть готовыми, собирать вещи и говорить, да, Господь, я иду, куда ты меня ведешь. Это сегодня для нас очень актуально. Саша, попрошу вернуть предыдущий слайд. Я хочу, чтобы вот этот образец скинии перевести сегодня к нам, как мы можем мыслить, да, мы сегодня не строим скини, у нас сегодня в церкви нет жертвенника, умывальницы, и думаю, строить мы их не будем, никого мы жечь тоже на них не будем, но это хочу, чтобы актуализировать в нашу жизнь. Как вот этот образец сегодня может быть полезен к нам? Я хочу вам привести пример молитвы, так называемой молитвы по скинии. Вот вы можете попрактиковать, можете нет, это ваш выбор, я просто вам его предложу. Когда мы становимся на колени, мы можем закрыть глаза и представить эту скинию перед собой. Перед тем, как войти во двор, да, внешний двор, это для нас прообраз того, что мы будем иметь общение с живым Богом. Перед тем, как войти, мы должны поблагодарить Бога нашего, что Он есть сильный, что Он единственный Бог, что нет других богов на земле, кроме Него, что вся власть только у Него. Перед входом мы должны просто осознать Его могущество, единство, силу, мощь, власть вообще над нами. Когда мы это осознали, мы проходим дальше, подходим к медному жертвеннику. Медный жертвенник – это как прообраз Иисуса Христа, которого пришел на нашу землю и пострадал. Мы на этом месте должны поблагодарить Бога за Иисуса Христа. Мы должны поблагодарить, что Он принял образ человеческий и был мучим, гоним, страдал за кого? Мы когда боремся за нас, это такое абстрактное понимание, за нас, за меня. За меня пострадал, вы представляете, его били за меня. Его распяли за меня. Когда мы говорим, опять же, били, да, неприятно, а вы попробуйте пройти с ним эту дорогу Виа Долороса, с ним пройти, как над ним мучить, как его мучили там. Представляете, ударить, сколько там было ударов, как кожа просто слезала, какое-то мучение и боль. И ради кого? Ради тебя. И ради меня он это делал. И на этом месте просто благодарить живого Бога, что Он пришел на землю ради тебя и дал тебе надежду сегодня. Когда мы поблагодарили за Иисуса Христа, мы подходим к умывальнице. Умывальница – это очищение. Священники здесь должны были омыть руки, ноги, да? Здесь мы должны просить у Бога прощения за все. И самое главное, не такую молитву: «Господи, прости меня, где я согрешил». Брат, сестра, ты знаешь, где ты согрешил. И назови этот грех по имени. Господь, я прошу тебя, прости меня за то, что я обидел свою сестру. Прости за то, что я где-то сказал плохое слово, не там помыслил, что-то сделал не то. Вот здесь я согрешил. И назови грех по имени. Не нужно это обобщать. Признайся, во-первых, самому себе. Мы пытаемся как-то перед Богом это скрыть, но это, согласитесь, это звучит как-то абсурдно. Мы не можем это скрыть перед Богом. Здесь мы попросили прощения. Потом мы уже входим омытые, без греха, потому что мы знаем, что если мы это исповедуем перед Иисусом Христом, Он, будучи верен и праведным, нам это прощает. И мы уже чистые входим в святое. Войдя в святое, слева от нас стоит минора. Это семисвечник. Это прообраз Духа Святого. Здесь мы благодарим Бога за то, что Он послал на эту землю нам Духа Утешителя, благодаря которому мы сегодня, да, здесь держимся. Мы здесь должны поблагодарить Бога о дарах, которые сегодня и Библия нам говорит, и Дух Святой проявляет в церкви. Здесь мы должны молиться о том, чтобы Бог наставлял, как правильно пользоваться этими дарами, чтобы были проявлены плоды Духа Святого в каждом из нас. Поблагодарив за это, мы переходим к столу хлебов предложения. Там, мы помним, находилось 12 лепешек, 12 хлебов, разложенных на этом столе. Здесь прообраз Слова Божьего, что это хлеб, это Слово, чем мы сегодня питаемся. Здесь мы благодарим Бога, что Он нам дал сегодня вот это вот Слово. Благодаря этому Слову каждый из вас на этом месте сегодня сидит. Потому что я некогда был неверующий, услышал это Слово и уверовал в Иисуса Христа. Благодаря этому Слову, которое Бог нам сегодня оставил. Здесь братья-проповедники и сестры, которые несут служение в воскресной школе или еще где-то, вот на этом месте должны просить слово для народа. Чтобы Бог давал тебе пропитание. Мы знаем, что у вас стола питался кто? Священники, они с него питались. Каждый раз хлебы нужно было обновлять. А старые хлеба они съедали. И вот священник, придя на это место, служитель, пастор, брат, кто будет проповедовать, говорит слово, сестра, которая несет служение, должна говорить, должна съесть для себя это слово и дать, быть готовым отдать его другим. Вот на этом месте мы должны благодарить за это слово и просить слово от живого Бога. Когда мы за это попросили, мы приходим к золотому жертвеннику. На этом жертвеннике священник воскурял ароматные травы Богу. Это мы сегодня ассоциируем с хвалой Богу. На этом месте мы ничего не просим, ничего не... мы здесь просто за все благодарим нашего Бога. А нам есть за что Его благодарить. На этом месте просто благодари за все. За здоровье, за мир, за хлеб, за все, что тебе посылает Бог. Это место, не надо здесь что-то просить, или здесь только воскуряется фимиам вот этой благодарности. Когда ты уже за все поблагодарил, и вот, внимание, мы заходим в то место, куда мог зайти только кто? Первосвященник раз в год. Это место святое святых, в котором находился ковчег завета, в котором говорил сам Господь, там на крышке между двумя херувимами. И когда мы заходим в это место, ты находишься в присутствии живого, сильного Бога. И уже в этом месте ты можешь проводить время столько, сколько тебе нужно. И здесь ты можешь уже просить и о нуждах своих, и о чем-либо, открывать свое сердце, желание. Все открываешь ты вот в святом святых, в присутствии живого Бога. Это вот такой вот к вам прообраз молитвы по образцу скинии. Вы можете это попрактиковать. Я вам скажу, это очень сильно вдохновляет. Я раз попробовал это сделать... Я чувствовал просто, как Бог мне говорит, прямо на молитве Он мне говорит. Где-то Он открывает, где-то Он показывает, что нужно исправить. Это настолько продуманная молитва, потому что молитвы наши должны быть осознанными. Когда мы становимся на колени, ничего не должно отвлекать. А мы, значит, встали на колени: Господи, спасибо Тебе за этот день, аллилуйя, слава Богу, на языках что-нибудь сказали и легли спать. Но когда она осознанная, когда ты прошел весь этот круг, поблагодарил, очистился, принял Слово, напитался всем этим, возблагодарил Отца, и тогда приходишь к Нему уже с каким-то прошением, молением, Бог будет обильно и обильно тебя благословлять. Дорогие братья и сестры, мне очень хочется, чтобы мы вместе с вами сейчас помолились. Чтобы Бог нам дал вот это вот понимание, что все сегодня и в церкви у нас есть устройство. Чтобы мы были готовы, когда поднимется знамя твоего колена, ты был готов встать. А мы, надеюсь, одно колено сегодня в церкви. Мы одно колено. Когда поднимется это знамя, чтобы мы были готовы пойти и делать то, что тебе скажет Господь. Чтобы мы сегодня не были беспечными, чтобы мы сегодня, не зная, чего ждали, как-то пассивно ждали пришествия Христа, это, к сожалению, не для нас сегодня. Мы должны быть активными, уверенными. Уверенными в чем? Не в себе, а в Боге. А уже Бог дает нам свою уверенность в каких-то тех или иных действованиях. Да благословит каждого из вас Бог. Когда вы перечитываете Ветхий Завет, когда доходит до таких мест, где порой кажется, что они незначительны, неинтересны, неважны, попросите у Бога какого-то откровения, открытия, чтобы Бог тебе открыл, для чего тебе это нужно и как это использовать мне сегодня. Пусть нас Бог всех благословит, чтобы мы более и более вникали в Его Слово, чтобы мы сегодня во всем показывали порядок и устройство. И научились всегда за все благодарить. Ему же за все слава. Аминь. А мы ему помолимся.